Они закурили. Я подала на стол чай, испытывая невольную благодарность к Валерию. Он просидел у нас допоздна. Говорить не хотелось. Мы включили телевизор. Передавали концерт из Останкино. Мы сидели втроем и слушали. Даже думать не хотелось. Не знаю, каким образом мы никому не рассказывали, но на заводе стало известно, что папа бросает семью, подал на развод. Папу назначили бригадиром вновь организованной бригады слесарей. В нее вошли братья Рыжовы, Шурка Герасимов, Олежка Куликов и несколько незнакомых мне парней, вернувшихся из армии. Это был приказ самого Рябинина – собрать всех трудных, либо сомнительных, в одну бригаду, чтобы они не мешали производственному процессу, легче наблюдать за ними, когда они вместе. Однако двое лучших наладчиков из бывшей папиной бригады, Володя Петров и Андрей Шувалов, категорически отказались оставить своего бригадира с такими работничками и тоже вошли в новую бригаду. Оба они были дружинниками, увлекались боксом и, как я сразу поняла, не собирались спускать ни одного случая неуважения к их любимому бригадиру. А потом в новую бригаду были направлены Алик Терехов и я, Владлена Гусева, по нашей настоятельной просьбе. Алла Кузьминишна выразила сожаление, что я ухожу из ее бригады, но не задерживала. Когда я зашла к ним домой навестить Наташу, Алла Кузьминишна рассказала, что на заводе решительно никто не думает, что отец бросил семью, что все, в том числе и начальство, прекрасно понимают, кто от кого ушел. Бригаде неумелой, неопытной, собранной сбору по сосенке, поручили сборку и доводку сборочного центра Терехова. Это было издевательство и над конструктором, и над его идеей, и повинен в этом был главный инженер Рябинин. Отец иногда оставался после работы, чтобы помочь изобретателю. Это стало известно Рябинину, он ополчился и против моего отца. Но трудно придраться к хорошему рабочему, который не пьет, не прогуливает, да еще наладчик, чья профессия дефицитна, рабочему, который очень нужен заводу. В этой нужности заводу и была папина независимость и свобода. И вот мы собрались в отведенном нам помещении, тот же цех, тот же этаж, где работал отец со своей прежней бригадой. Аквариум был этажом выше. 10 парней и одна девушка, родная дочка, его новая бригада. Мы пришли минута в минуту к началу смены и теперь смотрели на своего бригадира, ожидая заданий и указаний. Только Володя Петров и Андрей Шувалов пришли раньше. Отец, оглядевшись, подошел к ним. Он был растроган. «Это вы, ребята, постарались?» У папы даже горло перехватило, так он разволновался. «Всей бригадой!» — усмехнулся Шувалов. Он высок, крепок, подтянут, пришел на завод прямо с флота и попал к папе в ученики. Теперь он был опытным наладчиком. Но что-то в нем осталось от моряка. Походка, манера держаться, привычка к мужскому коллективу. Бывшая папина бригада действительно постаралась. Они пришли за час до смены и все прибрали к нашему приходу. Установили выделенные нам станки, шкаф со слесарным инструментом, принесли из дома горшки с цветами и расставили их на подоконниках. На шкафу желтел букет пушистых мимоз. В переднем углу стоял остов новой машины. Рядом на столике отец положил чертежи. «Володя, Андрей, Шура Герасимов, Алик и Владя, будете собирать машину. Я, конечно, буду вам помогать. А вы, ребята, пока займитесь ремонтом оборудования. Сейчас нам его подбросят. Посмотрите, какие станки нам выделили. Залюбуешься. Новенькие верстаки, тиски, токарный станок. Правда красивый? Отец с доброй улыбкой смотрел на ребят.